Пара гнедых, запряженных зарею. Ксения Иосифовна была моей учительницей английского в аспирантуре. Готовила аспирантов для сдачи кандидатского минимума. Из института электрофизики, где я тогда служил, к ней ходили двое. Я и мой старинный друг Серега Барингольц. Учились мы не так прилежно, как надо бы, не готовили уроков, прогуливали занятия. У обоих первым иностранным был немецкий. С таким бэкграундом англифицироваться трудно. Ксения старалась, читала пособия, разыгрывала сценки, загадывала загадки, рассказывала анекдоты на английском. Всей группой мы пели «I just called to say I love you» и «Come with me to Pasadena». Творческий искрометный человек. Нечто из русской провинциальной классики, персонаж Лескова, Чехова или даже Островского. Она была одна такая на весь город. Вечерами садилась за рояль в своей панельной двушке, пела старинные романсы Петра Лещенко, Вадима Козина. Я слушал ее пение по телефону. Меня это завораживало. Хотя, конечно, любой музыке я предпочитал «Кинг Кримсон». У Ксении была дочь Александра, с которой она меня познакомила, когда я прогуливался по центральной улице. Девочке было лет 10, когда она дала мне исчерпывающую характеристику. «Умный, но всего боится», — сказала она после встречи и нескольких кварталов совместной прогулки. Формулировка вряд ли соответствовала действительности, но запомнилась. «Сашенька» — звала мать по-простому «Сюсей». В детстве были проблемы с дикцией. Мне сюсюкать не нравилось. На кафедре иностранных языков Сюся была Ксенией Иосифовной Гембицкой. Ксения обладала магическим даром, но старалась его не использовать. С глаз и приворот происходили сами собой. Она невольно насылала на обидчиков болезни и проблемы. Находясь в поле ее магии, я и сам чему-то учился. Это было важнее английского. Мать Ксюши провела младенчество в таборе. Для умиления публики ее носили в корзине по ярмаркам. Память цыганской крови передалась и мне. Я начал сочинять цыганские песни и петь уже существующие. «Так начинаются цыгане, так начинают жить стихом». Примечание. «Так начинаются цыгане» — неточная цитата из стихотворения «Так начинают года в два» Бориса Пастернака, 1921 год. Конец примечания. Уверен, что меня она не привораживала. Я искал жгучую брюнетку и нашел ее. Роман развивался загадочно и плавно. На экзамене по английскому она дала нам с Барингольцем списать задание по переводу. Мы старательно переписали технический текст, положили написанное ей на стол и убежали в ларек за цветами. Цветов купили много. Ксюша неподдельно обрадовалась. Тогда я стал звонить ей по телефону и грузить потоком сознания. Несколько раз проводил до дома и распрощался у подъезда. Предложил сходить в театр в ожидании Годо, но билетов так и не купил. Все ждут Годо, пускай Годо подождет нас. Будучи в командировке в Уфе, написал письмо, которое закончил тем, что нам пора перейти на «ты». Когда вернулся, был приглашен в гости. «Я замужем, но все это скоро улажу», — прошептала она, когда я поцеловал ее и уложил в постель в ее квартире на улице Баграмяна. Утром пришел ее отец. Ксения узнала стук дверцы его автомобиля. Я с хохотом выбежал в коридор и поднялся с вещами в обнимку на верхний этаж, чтобы спуститься на лифте, когда ее отец войдет в дом. Начало наших отношений получилось романтическим. Вообще, те времена предполагали гораздо больше сентиментальностей, чем нынешние. Считалось, что писать стихи — вполне себе занятие для взрослого человека. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. То есть я сочиняю стишата, а на гонорары покупаю дачи и яхты. Здравый смысл подсказывал, что этого быть не может. Союз писателей еще существовал. В журналах за поэзию платили неплохие деньги. За первую книгу в «Умирающем советском писателе» я получил 10 тысяч рублей. Общество по причине архаичности еще веяло в силу поэтического слова. Я, как его носитель, знал, что поэзия ничего не меняет. Начинать жизнь с такого посыла лучше, чем верить в свою богоданность. Талант в землю я зарывать не собирался, но и носиться с ним, как с писаной торбой, не хотел. Тем не менее, на вопрос, чем я занимаюсь, с вызовом отвечал: «Пишу стихи». Академик Гапонов Грехов в Нижнем Новгороде во время нашего с отцом к нему визита усомнился в моих способностях. «Это трудное дело, молодой человек», — сказал он. «Это легкое дело, пожилой человек», — ответил я. Через пару месяцев прислал ему подборку стихотворений, которая начиналась стихами по его историческим рассказам. «Императрица и ее гости на Волге», о путешествии Екатерины Великой по главной русской реке вместе с иноземными послами. «Мы врезались прямо в стаи рыб, бьющихся ершистыми боками, и по палубам дощатый скрип пробегал крутыми каблуками». Нижегородского академика в своих поэтических способностях я убедил. Он взял свои слова обратно. «Правильно. Пишите стихи, как Бродский», — сказала мне внучка Андрея Сахарова, Марина Либерман, у раскрытого окна гостиницы «Прага» в цветущий майский день. «Жизнь этого стоит». Девушка была хороша собой, и я готов был ей поверить. До отъезда в США занимался наукой, хотя коллеги видели, что я нашел себя в другом. Защитил диссертацию по электронной эмиссии из высокотемпературных сверхпроводников в родном Томске. Положение между Сибирью и Уралом сменилось жизнью между Екатеринбургом и Москвой. Жизнь на два города и даже на две страны долгое время преследовала меня повсюду. С Ксенией мы тоже вели полукочевой образ жизни. В Москве бывали раза два в месяц. Моим соседом по двору оказался Михаил Векслер, живущий в 13-м доме по Ленинскому. Я был знаком с ним раньше, он взял на себя обязанности кулинара и маркетанта нашей компании, куда входили старший следователь прокуратуры Андрей Сорока, физик-атмосферщик Андрей Сенаторский, мой друг из Томска Евгений Пельцман и многие непостоянные члены сообщества. Приезды Ксении сопровождались традиционными ужинами на балконе с шампанским. Мы стреляли пробками в купола церкви Ризоположения и пели за великое будущее. Нас посещал поэт Еременко и выпивал весь одеколон в доме. Заходил прозаик Владимир Шаров и очаровывал невероятными картинами мироздания. Приезжал мистик Верников, выл моралом и сообщал Ксюше, что он лучше, чем я. «Тебя окружают злые гномы», — говорила Ксения Иосифовна. «Они будут не только радоваться каждой твоей неудаче, они будут ее приближать». «Хм, если я умру, — ерничал я, — тоже обрадуются?» «Если умрешь, расскажут, какими хорошими друзьями они тебе были, и не кривляйся». В том, что я здесь поселился, было что-то от провидения. Когда-то мой отец в подростковом возрасте приезжал в столицу и останавливался с одноклассниками в школе напротив нашего нынешнего дома. Он был тогда мальчиком из крестьянской семьи. Москва поразила его воображение. Он решил стать знаменитым ученым и стал им. Я любил теперь стоять на кухне и смотреть, как за окнами школы в актовом зале девушки танцуют кан-кан или кружатся в вальсе с кавалерами. Я тащился от Москвы. Театры, кооперативные рестораны, первый в России Макдоналдс, не в счет, я жил в 500 метрах от Донского монастыря. Здесь с 18 лет я традиционно отмечал свои дни рождения на могиле Петра Яковлевича Чаадаева. Когда-то я забрел сюда случайно, познакомился с продавщицей магазина «Спорттовары» на площади Гагарина и предложил ей прогуляться после работы. Мы разговорились, купили у крематория бутылку Кагора в честь моих именин, искали место, где выпить. Камень со знакомой фамилией около заброшенной часовенки привлек мое внимание. И на обломках самовластья напишут наши имена. Теперь на могиле Чаадаева я пил шампанское с Ксенией Иосифовной. Вокруг спало вечным сном русское дворянство. Я чувствовал себя Борчуком и немного этого стыдился. От комплекса совершенства, который включал в себя не только происхождение, но и невероятную легкость бытия, мне пришлось избавляться всю жизнь. «О, какие гости! Почему без цветов?» — спросила сплетница Леночка, когда я зашел на кафедру иностранных языков под 8 марта и спросил Гембицкую. «Беден!» — коротко сказал я и, сделав жалобное выражение лица, растворился во тьме коридоров. Женщины хороши в пору влюбленности, когда они еще не избавились от пустых надежд. В это время им нравится все, что вы делаете. Вы пьете водку, и они смотрят на вас, как на шедевр живописи. Красиво пьет. Вы блюете, и они жалеют вас вслух. Бедный мальчик выпил паленой водки. Вы разговариваете на улице с другом. Они готовы перегрызть ему глотку. поскольку знают, что гусь свинье не товарищ. Если вы здороваетесь с незнакомой дамой, они испепеляют ее взглядом. Потом краски мира блекнут, стихи больше не будоражат душу, водка становится отвратительной, как оно и есть на самом деле. На этом этапе с женщиной следует расстаться и найти другую, чтобы начать все сначала. Быт — вещь неинтересная, а мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Лучший критик того времени, Слава Курицын, писал в те годы следующее. «Автор наш, по точному замечанию одного из друзей, персонаж набоковского романа. Имя Вадим Месяц. Просто в десятку. Даже удивительно, почему мы не знаем у Набокова такого героя. Внешность почти важнее другого образ, что ли, аристократа, хотя я искал другое слово. Он должен был родиться в семье знаменитого и преуспевающего ученого. У него в сравнении со сверстниками должны быть хорошие стартовые возможности». Ну, поездок за границу, допустим. Именно его рассказы должны были получить в Америке какую-то премию, даже если бы он писал плохую прозу, а он, впрочем, пишет хорошую. Может быть, для пущей сюжетности ему следует жениться на еврейке, которая окажется ему переводчиком на какой-нибудь язык. Персонаж наш еще не потерял набоковски прелестных детства и юности, но если вдруг потеряет в грубо физическом, материальном смысле – революция, побег по морю, Константинополь какой-нибудь, европейские пансионаты. Он уже успел запомнить это так хорошо, что перемена декорации и качества жизни окажется только незначительной подробностью. В его поколении должен был случиться поэт, имеющий возможность не обращать внимания на жизнь, на ее, предположим, течение. В один месяц герой другого романа. Ему мир интересен в своей так называемой «тактильности», в осязаемости, выпуклости, фактурности, в каких-то внутренних ритмах, в пластичности, доступной, неважно, пальцем, глазу или душе. Героем Набокова мне в глазах современников быть не хотелось. Хруст французской булки в те времена был в диковинку, но меня явно принимали не за того. Ореол, мерцающий над головой профессорского сынка, быстро сходил на нет вместе с уходящей империей. Скоро Ксения Собчак и Мара Багдасарян покажут нам, что такое настоящая золотая молодежь. Гимбицкая действительно перевела с десяток моих рассказов. Некоторые из них удалось пристроить в журналах США. Контакты с американцами были в те времена занятием популярным. Об Америке у нас было идеалистическое представление. Первые увиденные нами американские фильмы после «Антониони» и «Тарковского» казались подвижной механической ерундой. Но не в Голливуде счастье. В юности я много читал Джонсона Дос Пассоса, Хемингуэя, Фицджеральда, Уайльдера. В «Американщине» явно видел толк. Волей случая мне удалось пристроить Ксюшу в один американский институт, занимавшийся исследованием российских природных ископаемых. В смысле стратегии американцы были парнями нормальными. После падения занавеса принялись за составление карт ресурсов, полученных ими, в наследство от СССР. В институте у Кейнса работали ребята из Сибири, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Грузии. С Биллом Кейнсом мы пересекались ранее. Он посещал институт геохимии в Екатеринбурге, заходил к нам в гости, сейчас летел из Уфы. Мы вычислили его в Москве и пригласили на завтрак. После голодного Башкортостана он был рад салату из свежих помидоров и огурцов, сыру сулугуни, теплому лавашу. Он утвердился в выборе. Ксения являлась первоклассным специалистом и должна была поехать в его контору в качестве штатного переводчика, а также преподавателя русского языка для американцев. Через месяц я проводил ее в аэропорту Шереметьево. Через полгода она прилетела, чтобы забрать в Америку дочь. Через некоторое время в Штатах оказался и я, трагически попрощавшись с юристом-международником Михаилом Векслером и старшим следователем прокуратуры Андреем Сорокой. «Я мажор», — сказал я Майе Петровне, позвонив по телефону перед отъездом. «Меня здесь не поймут, не поверят, что я серьезный чувак. Забьют ногами. В Америке мне легче будет затеряться в толпе». «Затеряться в толпе». Вот истинное счастье для поэта.